Она задумалась, где еще он мог поместить его, и сам ли он решил сделать это, или просто поспорил с друзьями. А может быть, промелькнула мрачная мысль в ее голове, он делает это регулярно ради знакомства с женщинами. Она отправила письмо в пятницу, и оно должно дойти в редакцию частного детектива в понедельник. В зависимости от того, насколько быстро они переправят его, оно достигнет адресата самое раннее, в четверг. Но, несмотря на это, каждый телефонный звонок в течение уикенда заставлял сжиматься ее сердце, и она брала трубку с трепетным волнением. На вечеринке в субботу она посвятила во все Кэрол Болтон, свою ближайшую подругу в музее. Кэрол, будучи по натуре паникершей, удивила и несколько напугала ее. Она посоветовала Фрэнни, если он все-таки позвонит, встречаться в общественном месте и даже предложила пойти с ней и понаблюдать издалека на всякий случай. Фрэнни пообещала назначать встречу только в многолюдном месте, но сказала, что будет чувствовать себя неловко под взглядом Кэрол. В понедельник она обедала в кафе неподалеку от музея вместе с Дебби Джонсон, давней школьной подругой, которую знала с 13 лет. Дебби всегда была ужасно суматошной и проказливой, маленького роста, с большими оленьими глазами и светлыми волосами, пряди которых необузданно торчали во все стороны из-под небрежно повязанной косынки. Она, казалось, делала все возможное, чтобы хоть частично скрыть привлекательность. «Хм», — в задумчивости произнесла Дебби, — «все это выглядит очень миленько. Со мной такого еще ни разу не случалось». Дебби работала в службе по связям с общественностью сети магазинов модной одежды. Она за все бралась с энтузиазмом, и эта ее черта нравилась Фрэнни. Дебби сообщила ей, что, по ее мнению, это все ужасно романтично, но, как и Кэрол Болтон, посоветовала назначить встречу в людном месте. «Если он вдруг какой-нибудь маньяк, — сказала она, — ему вряд ли удастся убить ее в переполненном баре». Они обсудили тот факт, что он был на платформе один с сыном. Значило ли это, что он разведен? Или вдовец? Или же счастливо женат и просто ищет любовных приключений? Дебби сразу же отбросила версию о благополучной семье. По ее мнению, в таком случае он вряд ли бы стал рисковать, давая объявление. В этом Фрэнни с ней была согласна. Во вторник никто не позвонил. Фрэнни не пошла на аэробику в среду, чтобы быть дома, если он позвонит. Но телефон молчал. Он позвонил на следующий день вечером в 8:30. Она была в ванне, когда раздался звонок, и на мгновение забыла про объявление, вспоминая спор с родителями, когда она в воскресенье, как обычно, обедала у них в Бетнелл-Грин. Ее мать начала свои нескончаемые упреки. «Фрэнни, ведь скоро уже 26, а она все еще не замужем и даже не собирается выходить за кого-нибудь и рожать детей». На отца снова нашло отчаяние. В таком состоянии он всегда качал головой и пытался взывать к ее благоразумию, спрашивая, что она нашла в этой археологии. Он не мог понять, как его дочь, попав в университет, не стала после этого работать в промышленности или юриспруденции, предпочитая существовать на скудную зарплату и проводить время, разглядывая то, что он называл старыми камнями и костями. Фрэнни приходилось выслушивать все эти доводы, повторявшиеся с утомительным постоянством 2-3 раза в год, с тех самых пор, как она в первый раз объявила о своем желании изучать археологию. Пока она училась в университете, ее отец не был так настойчив, надеясь в глубине души, что Фрэнни видит в этом какую-то непонятную ему выгоду. Но теперь, особенно в плохом настроении, он во всех своих неудачах винил только дочь. По его мнению, она предала все, ради чего он работал всю жизнь. У нее не было желания разбогатеть, отец не мог понять ее. Они с матерью пожертвовали всем, чтобы попасть в Англию и иметь возможность зарабатывать деньги. В ответ на это Фрэнни рассерженно заявила, что не понимает, как можно в течение 30 лет держать кафе в центре Лондона и не заработать ничего.